Точно. Анатомия. Органы, что внутри человека. Откуда это? Ты умеешь плавать, чего не умел Том, и не умеет его отец. В отличие от них, ты так часто плещешься в воде, что, наверное, скоро превратишься в бобра или утку. С каждым днем твое умение владеть мечом становится все лучше, но когда ты впервые взял его в руку, я понял, что, ты и в самом деле впервые держишь меч. Через мои руки прошло много новичков, поэтому мне не нужно это знать, я просто чувствую. Ты не знаешь геральдики, одной из основных рыцарских наук. Да что там гербы, ты не знал простых вещей, которые известны любому ребенку. Ты много чего не знал и до сих пор не знаешь, и в то же время ты знаешь много. Том, ты мне как родной сын, и я хочу понять, что с тобой произошло. Конечно, ты можешь сказать, что не ведаешь, что с тобой происходит, но я вижу, не глазами, сердцем, что это не так. Скажи мне истинную правду, разреши мои сомнения. Скажи честно и прямо, ты Томас Фавершим, сын господина барона Джона Фавершима. На прямой вопрос я дам тебе прямой ответ, Джеффри. Я не Томас Фавершим, а... Я помолчал, не зная, как по-простому объяснить ему подобный феномен, и только когда меня осенило, продолжил. Я, душа человека, застрявшая между небом и землей. Ты говоришь о духе умершего человека. Нет, мое тело лежит в глубокой коме. Увидев непонимание в глазах Джеффри, я начал объяснять. Ну, это что-то вроде паралича. Ни рукой, ни ногой двинуть не могу и ничего не чувствую. А, зажглись пониманием глаза телохранителя. Знаю. Во французской деревне такое видел, когда мы с господином бароном в поход ходили. Зашли мы с Эдвардом, солдатом одним, в дом, а там мужик лежит. Мы с ним и так и сяк, а он смотрит на нас и молчит. Эд не выдержал и нож ему в ногу вонзил. Думали, сейчас вскочит, а ему хоть бы хны. Даже не вздрогнул. Тут я попробовал. Ему хоть бы хны. Смотрит, и все. Мы уже стали думать, не враг ли рода человеческого в него вселился. Бросились из этого дома, а тут по улице нам навстречу идет наш капеллан. Мы к нему. Он зашел в дом, посмотрел на мужика и сказал, что мы дураки, каких свет не видел, а потом объяснил, что, дескать, за грехи Господь Бог насылает на человека всяческие страшные болезни, и это одна из них. Называется паралич. Да я же тебе эту историю рассказывал, Том. Ох, забыл. Ты же. Да, точно так. Мое тело лежит и ничего не чувствует, потому что моя душа ушла из него. Некоторое время Джеффри смотрел на меня, очевидно, пытаясь понять, как такое может быть, а потом нерешительно спросил. Ты простолюдин? Нет, Джеффри, дворянин. Я соврал ему, но по просветлевшему лицу телохранителя было видно, что ему хотелось услышать именно этот ответ. А где лежит твое тело? Этот ответ я уже заготовил, поэтому выдал без запинки. На Руси. Не успел он переварить мое сообщение, как я выдал ему фразу по-русски. Хороший ты мужик, Джеффри, но дурак еще тот. Хочешь спросить, почему? Да потому что веришь в мое наглое вранье. Тот похлопал глазами и робко спросил. Это по-каковски. Это на языке русичий, Джеффри. Некоторое время телохранитель размышлял, потом задал новый вопрос. Ты поедешь к своему телу, на Русь. Задал и напрягся в ожидании моего ответа. Нетрудно было догадаться, он боится, что я так и сделаю. Возьму и отправлюсь в неведомую Русь, чтобы остаться там навсегда. Нет, Джеффри, нечего мне пока там делать. Поедем во Францию, а там, возможно, и до Италии доберемся. Лю хорошо о тех краях отзывался. Тепло, фруктов много, и девушки там горячие. Мой телохранитель облегченно вздохнул. Я рад, мой господин, что ты так решил. А то, что душа другая, это не самое главное. Главное, чтобы человек был хороший. И еще скажу, как был, так и остаюсь вашим преданным слугой, господин. Моя жизнь и моя кровь до последней капли, ваша. Я могу идти, господин. Иди. В том, что телохранитель просто взял и поверил в мою сказку, ничего удивительного не было. Дело в том, что в эти незатейливые времена людям проще было верить в чудеса, чем в силы природы. Я считал, что в большой степени тут была виновата их слепая вера в Бога. Они жили в страхе и священном трепете, чувствуя близость неба с ангелами у себя над головой и ада, с его черным пламенем, в котором горят души грешников, под ногами. Рука Божья виделась им во всем, в радуге и комете, в громе и молнии. Дьявол со своими приспешниками, в свою очередь, не отставал в охоте за душами людей, искушая их похотью, богатством и властью. Для Джеффри были естественны ведьмы и призраки, как и то, что в Дарсити обитает зеленый человек, а в канун Дня Всех Святых дьявол и мертвецы танцуют в Мейдинском замке. Да и какие могли быть сомнения у простого человека, если в подобные басни верил как король, так и священник из самой глухой деревушки. Каждая проповедь, увиденная картина, сказка, услышанная от матери или няньки, все учили одному и тому же. Верив в чудеса, въехав на холм, куда привела нас дорога, мы увидели замок, чей флаг заметили из-за леса. Он стоял на соседнем холме и наиболее соответствовал моим представлениям о рыцарском средневековье, основанным на картинках из книг и фотографиях в интернете. Я с восхищением смотрел на его мощные стены и высокие угловые башни. За широким рвом, над которым только что опустили на цепях подъемный мост, вздымалась массивная каменная стена. Наверху этой стены резко выделялись на фоне неба широкие зубцы, их правильный ряд прерывался выступающими каменными башнями. Время от времени в промежутках между зубцами блестел на солнце шлем проходящего по стене часового, обозревающего местность, а над стеной гордо поднимался донжон, главная замковая башня. Мощные ворота замка, укрепленные железными полосами, находились между двумя башнями, неразрывно соединенными со стеной. Рядом с ними виднелись маленькие ворота, с нашего расстояния они больше походили на калитку. Из замка донеслись звуки рога. Из-под темного свода ворот на подъемный мост, а затем на дорогу выскочили несколько всадников. Впереди скакал рыцарь в доспехах. 1, 3, 5 человек. Всадники остановились, не доезжая до нас. Мы продолжали приближаться к ним. Судя по всему, хозяин замка хочет вас, господин, вызвать на поединок, сказал Джеффри. Смотрите, оруженосец, стоящий сзади, боевое копье своего господина держит, а у второго тоже копье, но с гербом-флажком. Стоят на дороге и ждут нас. Даже не знаю, что посоветовать. Ведь с копьем и на лошади, господин, вы давно не тренировались. Я прекрасно понимал, что мои попытки сопротивляться сложившейся системе, которая продержится в том же виде еще как минимум столетие, будут выглядеть не больше не меньше, как плевание против сильного ветра. Мое пренебрежение рыцарскими законами рано или поздно отразится на мне самом самым что ни есть печальным образом. Взять мою засаду в лесу возле Мидлтона. Можно сказать, что только благодаря партизанскому опыту ли я выкрутился из этой передряги, когда решил поиграть в благородного разбойника, а ведь в следующий раз удача может оказаться не на моей стороне. Понимая это, я все равно ничего не мог с собой поделать, такой уж у меня дурацкий характер. Чем больше на него давит, тем сильнее он сопротивляется. Я честно пытался настроить себя на мирный лад, но уже одна только мысль, что мне сейчас будут навязывать правила чужой игры, заставляла злиться. В то же время я не мог не признать гордой красоты рыцаря и его свиты. Лучи заходящего солнца придавали матовый блеск латам рыцаря и нагрудникам двух его телохранителей. Разноцветные перья на шлеме, небесный голубизны плащ, спадавший с плеч рыцаря, яркие одежды и накидки его оруженосцев, треугольный флажок-герб, развивающийся на ветру, все это выглядело настолько красиво, что я понял, почему столько веков в литературе продержался образ благородного и храброго рыцаря. Когда между нами осталось 50 метров, группа всадников неспешно, шагом, двинулась нам навстречу. «Приготовиться», — бросил я через плечо. В принципе, в моих словах нужды не было. Джеффри незаметно проверил, легко ли вытаскивается меч из ножен, а Хью и братья уже готовили к бою арбалеты. 5 метров от нас рыцарь натянул поводья, и лошадь, всхрапнув, остановилась. Забрало его шлема было откинуто. На меня смотрело лицо моего ровесника, а может быть, парня чуть постарше, но не намного. Из-за его спины выехал оруженосец с треугольным флажком на копье и громко сказал: «Если вы не ранены, не больны и знатного происхождения, то должны принять вызов господина барона Стефена Бакаута, иначе во всеуслышании вас объявят трусом. Выбор оружия мой господин великодушно предоставляет вам. Теперь я объявлю причину вызова». Причиной оказалась леди молодого рыцаря, объявленная им первой красавицей Англии. В отличие от него у меня не было желания тешить свое «я» и лязгать железом, подвергая свою жизнь опасности просто так, поэтому я спокойно заявил: «Сэр, Поскольку я никогда не видел упомянутую вами леди, у меня нет оснований не верить словам столь благородного рыцаря. Как? Растерялся рыцарь, от которого уплывала прекрасная возможность подраться. У вас нет дамы сердца, которую вы считаете прекраснейшей на свете. Увы, я полгода приходил в себя после тяжелой раны, полученной в бою против французов. При этом потерял память и теперь по совету друга моего отца, настоятеля Уарвикского аббатства, еду во Францию в надежде вернуть утраченное. Жаль, сэр, очень жаль, а я так рассчитывал. В таком случае не смею вас задерживать, раз уж выехал, то подожду еще некоторое время. Авось Господь смилостивится надо мной и пошлет мне достойного соперника. Дай вам Бог не только достойного соперника, но и победы над ним. И вам славы и побед, сэр. Под эти пафосные слова я кивнул на прощание закованному в железо рыцарю и двинулся дальше. Вскоре впереди показался лес. Мы въехали под деревья, и в тишине неожиданно прозвучала негромкая скороговорка Ля, за которой тут же последовал перевод его младшего брата. «Господин, в лесу, люди. Они наблюдают за нами», — бросил удивленный взгляд на бывшего разбойника, но тут же подумал, что интуиция и нюх у бывшего шпиона и разбойника должны быть развиты не хуже, чем у дикого зверя. Посмотрел на Джеффри для подтверждения. Тот прислушался, потом подъехал вплотную ко мне и тихо сказал: «Господин, ничего не чувствую, но этот китаец сам бывший разбойник, проживший в лесах около 2 лет. Думаю, надо проверить. Хуже не будет». Над причиной остановки и думать не надо было, она нашлась сама. Остановив лошадь, громко сказал: «Кто по нужде, давайте». Спрыгнул на землю и направился к ближайшим кустам. Окропив траву, некоторое время постоял, прислушиваясь. Развернулся, и тут с противоположной стороны дороги донеслись какие-то звуки. Держа руку на рукояти меча, выскочил на дорогу, ища глазами противника, и увидел махавшего мне из-за кустов на другом краю телохранителя. Быстро подошел. В траве лежал человек. Лицо грязное, волосы на голове сбились в ком, борода, охватывавшая пол лица, чуть ли не блестит от жира, а в глазах плещется страх пополам со злобой. Он был похож на зверя, попавшего в капкан. К его горлу был плотно прижат нож, который держал в руке Хью. Только я открыл рот, как Джеффри приложил к губам палец. Я кивнул и огляделся. Послышался легкий шорох, и из-за деревьев показались Чжан и Ля, тащившие второго пленника. Если разбойник, лежавший с ножом у горла, выглядел зрелым мужиком лет 30, то этот был щедушным, с впалой грудью, мальчишкой лет 13-15. Потащив его к бородачу, китайцы бросили паренька на землю. Чжан, отойдя в сторону, сложил руки на груди и замер с каменным лицом. Ля начал что-то говорить. Лю выслушал брата и перевел мне его слова. «Господин, в лесу, где-то в миле отсюда, находится шайка разбойников. Считать они не умеют, но по кличкам и именам получается 9 человек. Вместе с ними. Эти двое были посланы в деревню за продуктами, а по дороге наткнулись на нас. Затаившись, стали наблюдать. Это все, господин. Когда вас ждут в лагере? Ну». Я наклонился над бандитами, стараясь придать своему лицу зверское выражение. «После восхода луны, добрый господин». Сразу после восхода я посмотрел на небо, начавшее лиловеть. Солнце, нагулявшись за день, собиралось ложиться спать. «Вскоре стемнеет», — размышлял я. «Надо будет останавливаться на ночлег в одном лесу с разбойниками. Не знал, спал бы спокойно, а вот так, как-то неуютно. А что делать? Далеко дорога лесом тянется. И где ваш лагерь?» Вопросы я задал обоим. Бородатый разбойник только злобно глянул из-под кустистых бровей, зато мальчишка тут же залепетал. «Часа 3-4 быстрой езды, добрый господин. Тут скоро будет мост через речушку. Она совсем мелкая, можно сказать, ручей. Наш лагерь от нее недалеко. Через мост и направо. Фарлонг, не больше. У моста дерево, а на нем часовой. Милостивый господин, нет на моих руках крови. Нет, Господом Богом клянусь, с ними я недавно, с весны. Есть совсем нечего было. Добрый господин, пожалейте меня, не убивайте. Ради Бога, молю вас о милосердии, добрый господин». Он заплакал навзрыд, размазывая грязь по худому лицу. Жалкое и в то же время противное зрелище. Я отвернулся. Решать, что делать с разбойниками, нужно было мне и сейчас, потому что это было право господина. Спрашивать совета, значит выказать свою слабость, а люди в эти времена верили только в силу. Но и просто так, походя, отдать приказ, чтобы их прирезали, я не мог. О том, чтобы отпустить разбойников, и речи не было. С бородачом, фиг с ним. Прямо зверем смотрит. Такой мигом глотку перережет и глазом не моргнет. А вот как с парнем поступить. Что Джеффри, что Ля, зарежут его, не задумываясь. Даже не из кровожадности, а из осторожности. Зачем оставлять пусть даже потенциального врага за своей спиной? Так спокойнее. Чжан равнодушно будет смотреть, а Лю, может быть, отвернется, но все они, без исключения, отнесутся к его смерти, как к неизбежности. Только я, как дурак, стою тут и мучаюсь сомнениями. После бесед с Аббатом я кое-что понял из психологии людей средневековья и знал, что для них смерть – это не крах всех надежд и свершений, так как для них существовали рай и ад. Да и сама церковь подталкивала людей к пониманию, что смерть приходит вовремя и только по Божьей воле. Блин, о чем я думаю? Парнишка только что выдал нам местонахождение лагеря бандитов. Ночевать в лесу, зная, что рядом бандиты, небезопасно. Скакать во весь опор через весь лес, унизительно. Выход один. Пока светло, найти лагерь и ликвидировать. Парня в проводники, а там видно будет. Этого, с бородой. Я чиркнул кончиками пальцев по горлу. А мальчишку возьмем с собой. Господин, можно я перед этим с бородачом поговорю? Джеффри наткнулся на мой вопросительный взгляд и пояснил. Насчет тайника. У разбойников он всегда есть. Нам лишние денежки не помешают. Отвернувшись, я брезгливо сморщился, а потом буркнул через плечо. Давай, только быстро. Следом за мной на дорогу выбрался Чжан, тащивший за собой мальчишку, Илю. Только я успел подойти к лошади, как из-за кустов раздался жуткий душераздирающий вопль, следом другой, затем они сменились визгом, который можно услышать от свиньи на бойне, но никак не от человека. Пронзительный звук вонзился в меня как игла, заставив покрыться холодным потом. К горлу подступила тошнота, и я еле подавил жестокий позыв к рвоте. Бороться приходилось не только с тошнотой, но и с самим собой. Это я, по сути, отдал приказ пытать человека. Во мне все смешалось. Стыд, брезгливость, злость. Чжан, будто не слыша криков, неторопливо сделал на веревке петлю с затяжным узлом и надел на шею мальчишки. Затянул. Затем вскочил на лошадь, держа в руке другой конец веревки. Последовав его примеру, я сел в седло. Лю уже сидел на лошади, бледный как мел. Похоже, его так же воротит, как и меня. Что за жизнь? Тут из кустов выбрались палачи. Ля бросил на дорогу пучок травы, которым тщательно протирал нож, и вскочил на лошадь. На лице Хью особых эмоций не было, как и у Джеффри. Телохранитель, подойдя ко мне, сказал: «Господин, есть тайник». Он точно не знал, где тот расположен, но говорил, что половину добычи после каждого ограбления главарь прятал в том месте. Пару раз разбойники пробовали последить за главарем, но каждый раз не до конца. Поэтому он знал только, что расстояние от тайника до их лагеря не более фарлонга, и он находится на том же берегу, где расположен их лагерь. Хорошо, поехали. Эти слова я словно вытолкнул из себя, стараясь не встречаться с ним глазами. Я сознавал, что Джеффри за меня голову сложит, но как представлю его там, в кустах, потрошащего человека, как свинью. Лес кругом, природа, живи и радуйся. Так нет, на душе было так противно, будто я собственными руками разбойника пытал. Мы вновь пустились в путь, и вскоре Джеффри сказал: «Сейчас должен быть мост. Лес ходит и посмотрит, как там». «Хорошо, господин, хорошо», — буркнул я. Китаец шел по траве. Нет, шел не то слово. Он стелился, скользил над землей, перетекая как ртуть. Быстро, плавно, никаких рывков. Каждое движение идеально точное, просчитанное до миллиметра. Он шел, и вдруг исчез из поля зрения, словно растворился в зелени. Теперь оставалось только ждать. Ля появился, ведя перед собой пленника. Во рту молодого парня с воровато бегающими глазами торчал кляп, а руки были связаны за спиной веревкой. Когда они приблизились, разбойник получил резкий удар в спину и рухнул на землю у самых моих ног. Я посмотрел на разведчика. «Молодец, Ля. Чисто сработал». Ответ, полученный через Лю, был таким: «Благодарю вас, господин, за то, что оценили мои способности, но мне это не составило труда. Это не воин, а кислая отрыжка старого пьяницы. Нужно устроить ему допрос, господин. Я готов. Хм. В следующий момент разбойник уже оказался лежащим на боку, а нож китайца был у его глаза. Парень попытался отпрянуть, но его тут же прижало к земле нога Хью, соскочившего с лошади. Лицо разбойника исказило гримаса боли. «Будешь говорить?» – спросил я. Разбойник торопливо закивал. «Хью, вытащи кляп. Добрый, хороший господин. Я здесь ни при чем. Мои руки не запятнаны кровью. Я бедный крестьянин. Меня силой заставили. Я не хотел. Ты будешь отвечать только на мои вопросы или тебе отрежут язык. Выбирай». «Молчу, добрый господин». «Спрашивайте, господин». Он не видел мальчишку. Тот, под присмотром Лю, находился чуть дальше, за деревьями. «Сколько вас? Где остальные? Где лагерь?» «Я не умею считать, господин, но скажу так. Меньше на один палец, если сложить две руки. Двое, крыса и огрызок, ушли за продуктами. Будут к луне. Остальные в лагере». «Лагерь». Дослушав до конца, я понял, что мальчишка не врал. Я уже про себя решил, что когда все кончится, отпущу его. А вот этот заискивающий тип с вороватым взглядом мне определенно не нравился. Связать ему и мальчишке руки и ноги и привязать к деревьям. Как только мое приказание было выполнено, мы выступили в поход и вскоре, в начавших сгущаться сумерках, окружили лагерь разбойников. Нам даже подкрадываться не пришлось, так как звук наших шагов заглушали пьяные крики. Осторожно выглянул из-за дерева. Картина выглядела обычной для стоянки. Костер, а вокруг него разбросаны обрубки, на которых сидят люди. Кто пьет из глиняной кружки, кто что-то жует. Только один из них стоял, приспустив штаны, и отливал на виду у всех. Перепил. Но когда присмотрелся, понял. Тот не просто так стоял на виду у всей компании. Струйка лилась не на землю, а на распростертого на траве человека. Крики разбойников на поляне тут же подтвердили это. «Ты же пить хотел. Пей. В волю пей. Просил, пей». От этого неприкрытого садизма стало противно и тошно на душе. Во мне проснулся гнев к этим нелюдям в человечьем обличье. Хотелось выхватить меч и рубить их, рубить. Я уже решил было выскочить из-за дерева, как вспомнил просьбу Джеффри не убивать сразу главаря разбойников. Он клятвенно мне пообещал, сделает все, что в его силах, и выжмет из главаря сведения о месте, где тот прячет награбленное. Пробежался глазами по двум разбойникам, сидевшим ко мне лицом, а затем перевел взгляд на бандита, справлявшего нужду. Нет, ни один не подходил под описание главаря, который дал нам мальчишка. Значит, кто-то из троих, сидящих ко мне спиной. Все мои люди тоже изучили приметы главаря, чтобы ненароком не загнать ему арбалетную стрелу меж глаз. Посмотрел влево. За соседним деревом прятались двое китайцев. Чжан и Ля. Если у бывшего разбойника в руке был меч, то Чжан, очевидно, решил продемонстрировать искусство мастера ушу, его руки были пусты. С правой стороны поляны должны были находиться Джеффри и Лю. Я вышел на открытое пространство. Поднял арбалет. Прицелился. В этот момент разбойник, справивший нужду, заметил меня. Пока он всматривался, пытаясь в полумраке разглядеть, кто это, свой или чужой, я нажал на спуск. Нелепо взмахнув руками, тот полетел спиной в сгустившуюся под деревьями темноту. Остальные бандиты, ошеломленные внезапной смертью одного из своих товарищей, еще только вскочили на ноги, как над их головами уже взметнулись два клинка. Рты, широко раскрытые в диком крике, кровь, слетающая россыпью брызг с лезвий, кровавая пена на губах умирающего разбойника. Сцена кровавой резни на фоне костра врезалась в мою память. Только один из разбойников, мощного телосложения, сумел быстро среагировать на нападение. Оценив обстановку, он выхватил нож и с угрожающим ревом бросился на Чжана, очевидно, посчитав, что, сметя с дороги безоружного человека, получит шанс скрыться в лесу. Китаец змеей скользнул в бок, пропуская разбойника мимо себя, и тут же нанес удар ногой тому в бедро. Удар был такой силы, что бандит прямо впечатался в дерево. Я уже думал, что он просто сползет по стволу в бессознательном состоянии, но разбойник оказался крепче, чем я ожидал. Он не только остался стоять на ногах с ножом в руке, но даже смог довольно быстро занять оборонительную позицию. Спиной к стволу, а в вытянутой руке – нож. «Подходи, ублюдок!» В его голосе должна была чувствоваться угроза, но ее не было, как не было и уверенности. Он был уже трупом и прекрасно это сознавал, судя по дрожащей руке с ножом и лицу, перекошенному гримасой страха. Чжан не торопился атаковать, невозмутимо глядя на разбойника. Главарь не выдержал напряжения. Взвыв, как дикий зверь, он кинулся на китайца. И снова я не мог не восхититься молниеносной реакцией мастера. Выбитый из руки нож полетел в одну сторону, а бандит – в другую. Глядя на распростертое тело, я было подумал, что нам придется распрощаться с мыслью о тайнике, но разбойник вздрогнул и попытался приподнять голову. Джеффри, до этого стоявший в стороне, поднял на меня взгляд, как бы спрашивая разрешение на допрос. Я кивнул ему, развернулся и побрел по поляне. Пятеро разбойников лежали на земле, истекая кровью, и только один подавал признаки жизни. Правда, стонал он недолго, до тех пор, пока Леони пронзил ему грудь мечом. Я подошел к пленнику и тут же пожалел об этом. Раздетый догола мужчина представлял собой ужасное зрелище, но хуже всего выглядело его обезображенное лицо. Ожоги, порезы, а особенно выколотый глаз настолько исказили его черты, что оно походило на морду монстра из фильма ужасов. Сдержав позыв тошноты, я уже собрался отойти от него подальше, как губы бедняги шевельнулись. Он еще живой, мой бог. Я оглянулся в растерянности. Чжан обшаривал убитых, передавая все, что нашел, Лю. Бывший разбойник и мой телохранитель допрашивали главаря, ревевшего от боли, а вот Хью, наблюдавший за этой процедурой, был там явно лишним. Хью, иди сюда. Тот быстро подошел и вопросительно уставился на меня. «Убей пленника!» Хью глянул на изуродованное тело. «Господин, ему и так недолго мучиться. Убей!» «Будет исполнено, господин!» Отдав приказ, я быстро направился к краю поляны и остановился. Сделал несколько судорожных глотков свежего воздуха, напоенного ароматами леса и трав, и мне стало легче. За моей спиной послышался звук шагов. Обернулся. Лю протянул мне три худосочных кошелька, снятых с разбойников. Отмахнулся от них. «Отдай Джеффри». Неожиданно для себя я развернулся и пошел к месту пытки. Мне хотелось видеть этого садиста, глянуть ему в глаза. Когда я приблизился, телохранитель встал с корточек и сделал шаг в сторону. Вслед за ним выпрямился Илю. Я склонился над главарем. Разбойник был невысок, широкоплеч, мускулист. Нос сломан, лицо, как и грудь, изрезаны и залиты кровью, а кисть правой руки раздроблена. Взгляд его был полон животного ужаса. Сейчас при виде изуродованного тела я не чувствовал ни брезгливости, ни тошноты, только мрачное удовлетворение. Вдруг глаза главаря полыхнули дикой злобой из-под густых бровей. «Что смотришь на меня? Нравится, когда лежат у твоих ног? Ничего. Настанет день, когда другие сделают над тобой и твоим семейством то, что ты и твое сословие сотворили со мной и моими близкими. Пусть мне 1000 лет гореть в аду, но я проклинаю тебя, зажравшийся дворянчик, и всех тех, кто живет под крышей твоего замка». Тут из-за моего плеча выступил Джеффри. «Как ты смеешь, шелудивый пес, говорить такие слова моему господину? Сейчас же заткни свою грязную пасть, висельник. Сам ты пес. Ты скалишь зубы только тогда, когда рядом нет палки, а как только ее увидишь, сразу прячешься в ногах своего хозяина и жалобно скулишь». Джеффри аж задохнулся от злости. «Господин, позвольте мне продолжить». Я кивнул. На этот раз без внутреннего напряжения. «Собаки, собачья смерть. Эй, Кью, давай сюда!» — позвал Джеффри. «К огню его потащите!» Лес, прибежавшим на помощь Кью, схватив извивавшегося главаря, понесли его к затухающему костру. Терпения у разбойника хватило на несколько минут. Сначала он ревел, кричал, выл от дикой боли, потом стал визжать, дико и истошно. «Лю, как только по поляне поплыл запах паленого человеческого мяса, опрометью бросился в кусты. Чжан с непроницаемым лицом, но, я так думаю, и с осуждением, смотрел на пытки. Я отвернулся. Я тоже был не в восторге от того, что творилось на поляне, но теперь воспринимал все как воплощение поговорки «око за око, зуб за зуб». Это жизнь такая, и никуда от нее не деться. Все происходящее может быть названо восстановлением справедливости. Мои мысли прервала неожиданно наступившая тишина. Повернул голову. Главарь что-то шептал наклонившемуся над ним Джеффри. Вскоре телохранитель подошел ко мне. «Ну что, Джеффри, насколько мы еще разбогатели?» Тот радостно оскалился. «Кое-что есть, господин. С вашего разрешения мы с Ля пройдемся к тайнику. Возьмите Лю, а мы с Чжаном пойдем к лошадям. Господин, разве мы не здесь будем ночевать? Нет желания спать в обнимку с трупами. Хорошо, господин, мы придем туда. Когда мы вернулись к нашим пленникам, их разговор мгновенно стих. Подойдя к мальчишке, я достал из ножен кинжал, чтобы разрезать веревки, но тот превратно понял мои действия и испуганно заорал. «Милостивый господин, пожалейте, не губите невинную душу, дурак, я разрежу веревки, а потом иди куда хочешь». Не успел я освободить паренька, как тот упал на землю и начал слюнявить мои сапоги, бормоча. «Милостивый господин, хороший господин, век Бога благодарить за вас буду. Все, хватит, мне еще твоего приятеля развязать надо». Он резко поднял голову. «Господин, он убил девочку. Ни у кого рука не поднялась, а он взял и убил. Маленькая совсем, только ходить начала». Я застыл на месте, услышав эти слова, затем медленно развернулся к разбойнику, привязанному к соседнему дереву. «Милостивый господин, не слушайте этого выкормыша крысы. А, гаденыш, убью, зубами загрызу. А, тварь». Его глаза выкатились. Он изо всех сил рвался из пут, дергая руками и ногами, выгибая тело. Я подошел к нему. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но сразу перестал кричать и заскулил на собачий манер, жалобно и противно. Какое-то время я стоял и молча смотрел на этого выродка, но видел сейчас не его, а истерзанное тело замученного разбойниками человека. Тяжелая волна ненависти, смешавшись с кровью, ударила в голову, зашумела в ушах, застучала в висках. И уже кто-то другой, а не Женька Турмин, сейчас стоял и смотрел на убийцу маленьких детей. Я даже не сделал попытки сдержать себя, когда рука потянулась за кинжалом. Выхватив его, я вонзил тонкое острое лезвие в человеческую плоть. Вытащил и снова ударил. Парень обмяк. Я отошел и сел на траву. Чжан и мальчишка смотрели на меня. Внутри все дрожало, но голова была ясная. Я все сделал правильно. Покарал убийцу и разбойника. Главное, чтобы в будущем не перегнуть палку с восстановлением справедливости. А то, глядишь, войду во вкус и... Из раздумий меня вывели какие-то шорохи, звяканье и стук. Джеффри, Лю и Ля появились на поляне с добычей из тайника разбойников. Три заплечных мешка и с ума наподобие тех, что носят нищие и паломники, даже на вид были тяжелы. Поднялся, подошел. Перехватив взгляд телохранителя, брошенный на бандита, привязанного к дереву, сказал: «Этого отвяжите и бросьте в кусты, где-нибудь подальше. Мальчишку накормить и отпустить. Джеффри, дашь ему денег, и не меди, а серебра». «Понял, господин». Когда разбор и упаковка награбленного разбойниками закончились, я выступил перед своим маленьким отрядом с короткой благодарственной речью. «Джеффри, ты молодец. Кью, Ля, Чжан, Лю, вы, парни, отлично поработали. Благодаря вам одной банды головорезов в этих лесах стало меньше. Предлагаю это дело отметить. Где там у нас вино?» Когда я уже улегся, ко мне подошел телохранитель. Присев на корточки, протянул мне какой-то ящичек. «Извини, Томас, только сейчас вспомнил. Лю нашел это среди вещей в лагере и передал мне. В лунном свете я увидел печать». Печать. Точно такая же стояла на тубусе с письмом аббата, которое я вез во Францию. Я даже подскочил от неожиданности, потому как за всеми этими приключениями и думать забыл о письме. Джеффри замер, глядя на меня в недоумении. «Тот, убитый, он, тот, которого пытали. Где Хью? Живо его сюда». Хью уже спал, когда Джеффри поставил его на ноги и приволок ко мне. Арбалетчик моргал сонными глазами и зевал во весь рот. «Что случилось, сэр? Он что-нибудь сказал?» «Кто, господин? Тот несчастный, которого я приказал прикончить». Лицо Хью виновато вытянулось. Так приказа не было слушать. Он несколько слов сказал. Что-то насчет хранителей и про замок. Леба Капер, что ли? Может, Леба Напьер. Точно, господин. И больше ничего. Нет, господин. Идите спать. Оба. Глава 12. Снова в дороге. Наступила ночь, когда мы наконец добрались до лесной гостиницы, стоявшей на перекрестке дорог. Над входной дверью в длинное и низкое здание постоялого двора горели два факела, приглашая проезжих и путников, а из окна торчал длинный шест с привязанным к нему пучком зелени, знак того, что тут продаются спиртные напитки. Дом с полусгнившей соломой на крыше был сложен из неотесанных и плохо пригнанных бревен. Сквозь щели виднелись отблески пламени. У коновязи были привязаны две лошади. Несмотря на внешний вид гостиницы, я обрадовался этому приюту. Целый день езды настолько утомил меня, что я был готов примириться даже с тараканами и мышами, которые ожидали меня здесь. Спешившись и передав поводья Ле, я направился к дощатой двери, из-за которой доносились громкие голоса и взрывы грубого хохота. Открыл ее и вошел в заполненное дымом помещение. За спиной послышались шаги моих людей, и наступила тишина. Большинство глаз было приковано, как обычно, не ко мне, а к китайцам, Чжану и Лю. Бывший разбойник остался снаружи, с нашими лошадьми. Хотя вечер был теплым, в большом очаге трещало, стреляя искрами, целая груда дров. Дым уходил в примитивную трубу, но немало его попадало и в зал, оседая сажей на лицах и стенах. На огне очага кипел и булькал огромный котел. Неподалеку от него сидели человек 10. Они изучили нас, и разговор возобновился. Пока я присматривался, где устроиться, откуда-то сбоку, из дымовой пелены, вынырнула дородная женщина с кружками в руках. «Милорд, я рада вас видеть. Вы оказываете мне честь своим появлением в моем заведении. Что угодно милорду, еды и питья, все, что прикажете, благородный сэр, густой эль, хмельной мед, сделанный по рецепту братьев-кармелитов, вино, хотите испанское, я его держу для дорогих гостей». Я только улыбнулся в ответ на эту неприкрытую рекламу своего заведения. Да откуда в этой прокопченной развалюхе есть что-то стоящее? Она угадала мои мысли. «Вы ничего такого не думаете, сэр». От улыбки ее широкое лицо расползлось еще больше. «Вот посмотрите». И она показала рукой на стену над очагом. Сквозь завесу дыма я с некоторым трудом разглядел с десяток деревянных щитов с грубо намалеванными на них различными гербами. Под моей крышей останавливались многие благородные господа, такие, как сэр. «Хорошо, верю, хозяйка. Куда нам сесть?» «Вон за тот стол, в углу, господин. При желании можно отгородить угол. Сэр Брокенхест каждый раз, когда бывает у меня проездом по дороге в Рочвуд, я прервал ее, вина и мясо, а впрочем, давая и похлебку, моим людям, кто что пожелает, да, и еще, у меня там слуга на улице, пусть ему вынесут поесть». Не прошло и минуты, как передо мной стояла исходящая паром миска с похлебкой. Осторожно попробовал, и та, на удивление, оказалась вкусной. Утолив первый голод, снова обвел взглядом помещение. В низком закопченном потолке увидел несколько квадратных люков с дверцами, к ним вели грубо сколоченные лестницы. Кроме столов и лавок были еще полки с глиняной посудой. Освещение, помимо очага, состояло из трех факелов, воткнутых в подставки на стенах. Они мерцали и потрескивали, издавая сильный запах смолы. Молоденькая служанка, почти девчонка, разносила кружки с элем, выслушивая грубые шутки клиентов по поводу своей худосочности. Служанка отмалчивалась, а хозяйка, женщина с потасканным лицом, в отличие от нее, с удовольствием смеялась и сама отвешивала такие же тяжеловесные и грубые шутки. Было видно, что она искренне рада этому обществу. Из разговоров я понял, что трое посетителей – лесорубы. Это были крепкие, загорелые и бородатые люди с живым зорким взглядом и быстрыми движениями. Неподалеку от них расположился обрюзгший мужчина средних лет. У него на поясе висела чернильница и маленький ножик, очевидно, для очистки перьев. Потрепанный коричневый камзол и плащ с вытертой опушкой говорили о том, что это, скорее всего, мелкий чиновник или переписчик. Возле него сидел монах-францисканец, судя по круглому клобуку и коричневой рясе, подпоясанной веревкой, к которой были привязаны четки. Этот плотно сбитый мужчина лет под 40 медленно и аккуратно ел, отрешенно глядя на огонь. Он был единственный, кто молчал, предпочитая слушать, а не говорить. Ближе всех к огню устроились четверо нечесанных грубых парней со свалявшимися бородами и волосами, которые лежали на их плечах сальными сосульками. Опять же, из разговора я понял, что это вольные работники. Последним в этой компании был молодой человек в полосатом плаще с зубчатыми полами и в разноцветных штанах, глядевший вокруг с глубоким презрением. Одной рукой он то и дело подносил к носу флакон с нюхательной солью, а в другой держал оловянную кружку. И вдруг обратился к монаху на латыни. Ложка в руке монаха замерла на какое-то мгновение. Затем я увидел, как губы францисканца зашевелились, но ничего не расслышал, так как ответил он тихо. Молодой человек некоторое время удивленно смотрел на монаха, а потом, сделав очередной глоток из своей кружки, снова принял презрительный вид. По его знанию латыни я понял, что этот парень – студент из Кембриджа или какого-нибудь другого университета. Спустя некоторое время люди постепенно стали расходиться. Сначала ушли в ночь лесорубы, за ними – вольные работники. Хозяйка вместе со служанкой, сдвинув пару столов в сторону, принялись стелить на полу матрасы, набитые соломой и ароматной травой.